А, и ты тоже. Конечно, ведь вы считаете, что лучше бить чертовых еретиков. Приманка, говорит та, кто любит бывать на свежем воздухе. Лаверна, ха, это самое большее, что я слышал от тебя за один присест. Неужели я задела тебя за живое своим странным комментарием? Приманка, раздражаешь. Лаверна, ладно, ладно, не надо драться, я все еще пытаюсь наблюдать за битвой. Ирис, это смиренно верит, что она тоже не странная. Денна, ау, неужели я и тебя взъерошила? Кто знал, что есть что-то, чего ты не стесняешься? Ха-ха, приманка, это всего лишь чесна. Денна, высокомерно. Лаверна, эй, объединяться против меня это нечестно, ок, не заставляйте меня бить вас. Приманка, а ты осмелишься? Денна, ладно, хватит. Ирис, после того, как все трое наконец перестали препираться, я полностью переключила свое внимание на арену. Примерно чуть больше половины уже были выброшены со сцены, осталось лишь несколько одиночных бойцов, и даже сейчас их число продолжает сокращаться. Действительно, этот фестиваль был предназначен для практиков, чтобы узнать и привыкнуть к зонам боевых действий. Вопрос в том, для чего эта традиция, или это была подготовка. Мастер тоже ничего не объяснил, и никто из нас не счел нужным спрашивать. С другой стороны, есть еще страна Донг к югу от гор смерти. Я точно знаю, что милитаристской страной правит диктатор, который управляет ею железным кулаком. Единственная причина, по которой они до сих пор не пришли на нашу сторону континента, заключалась в том, что горы смерти мешают им сделать это. Чтобы перебраться с нашей стороны на другую, путешественникам нужно пройти по коварной горной тропе в течение 13 дней, один промах приведет к смерти, что и дало горам их печально известное название. Тем не менее, многие люди совершают путешествие, так как это была лучшая альтернатива, чем жить в адской дыре, даже если процент успеха был 50%. Я знала это, так как сиротский приют, в котором я жила некоторое время, был в стране Донг, прежде чем я совершила путешествие сюда. Группа людей, за которыми я следовала, потеряла в этом путешествии 5 из 10 человек. Я предполагаю, что этот фестиваль мог бы быть способом подготовки практикующих к войне, но поскольку большинство людей полагают, что донги не представляют угрозы, мероприятие вместо этого превратилось в хивое соревнование сект. ПФФФ. Ха-ха-ха, ты сказала хай краткое. Приманка. Почему ты опять шумишь, Ирис? Я ничего не могу поделать. Это смешно. Так ведь? Так ведь? Приманка. Незрелая. Лаверна. Этот человек отказывается от комментариев. Денна. Вы, ребята, довольно скучные. Вам нужно быть немного более напористым, чтобы получить желаемое. Приманка. Скромное мнение этого человека таково, что слишком много самоутверждения может привести к противоположному результату. Денна. Да неужели? Ну, нам просто нужно подождать и посмотреть, насколько успешной будет Манами в следующем месяце, не так ли? Я бы поставила на нее свои деньги. Кто-нибудь из вас примет? Приманка. Никаких ставок. Лаверна. Ну же, давайте сделаем это. Если Манами заберет мастера, вы позволите мне запрыгнуть на него. В лесу где-нибудь будет достаточно хорошо. Приманка. Разве ты не можешь использовать это тело в качестве залога? И мастер, это не тот, на кого ты можешь запрыгнуть. Ирис. Че, только потому что мастер дал тебе имя, ты можешь властно себя вести, да? Приманка. Да, только потому что мастер дал мне имя. Ирис. Ах, где ты научилась быть нахальной? А, приманка. У тебя, конечно же. Ирис. Хаем, тогда мне, наверное, стоит поменьше говорить, а? Приманка. Да, Ирис, да, Лаверна, да, Денна, приманка, это скромно предлагает тебе быть немного более смиренной, Денна, и закончить так же, как ты. Ня, это будет слишком скучно. Жизнь — это азарт, вы знали. Приманка, а, смотрите, из-за всей этой перебранки бой уже закончился. Ирис, да тут и учиться нечему. Лаверна, хех, я согласна с ней на этот раз, они не так уж сильны в конце концов. Вот вам и вся элита. Приманка. Следующий раунд, это открытый сегмент, не так ли? Этот человек задается вопросом, кто будет участвовать? Денна. Старейшины. Мастера. Лаверна. О, я бы с удовольствием посмотрела, как мастер надерет кому-нибудь задницу. МММ. Кстати о заднице, тебе не кажется, что задница мастера довольно упругая? Я бы потискала ее как-нибудь. Приманка. Ты просто невероятна. Почему я вообще делю с тобой тело? Ирис. Согласна с ней. Лаверна. Это, также думает, что у мастера хороший зад. Денна, вы трое, Ирис, Ара, мастер секты, кажется, хочет, чтобы мастер участвовал, заметила Манами. Повернув голову, я увидела, как мастер выскочил на сцену. Теперь это то, на что действительно стоит посмотреть. Глава 30. Сговор перед большой битвой. Глава 30. Сговор перед большой битвой. ГГПов. Мастер Линь, не хотите ли вы принять участие в турнире? Спросил мастер секты. Я остановился, расчесывая волосы Цай Хонг, побуждая ее откинуть голову назад на меня. Моу. Папа на арене. Принять участие? Мда. Сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз был здесь, задумался я. 22 года, я полагаю. А, всего 2 года назад, не так ли? Мастер секты начал долго рассказывать. В тот год, когда ты стал мастером, ты приехал сюда, чтобы официально подтвердить свое звание в других сектах. Ха-ха-ха, я помню, как нам было трудно убедить тебя взять перерыв в своем культивировании для принятия участия. Ну да, для них это всего лишь 2 года. Это был бы хороший шанс для других сект немного поучиться, добавил мастер секты. Как мило с вашей стороны думать о помощи в обучении других сект. Да, это хороший шанс для всех учиться вместе. Ну, думаю, это не повредит, решил я. Да, я не должен быть эгоистом. Просто поднимись туда и обменяйся некоторыми знаниями с экспертами другой секты, исправляя их ошибки. Это, несомненно, улучшит средние уровни культиваторов на земном плане. Если в будущем на земном плане произойдет какое-нибудь бедствие, эти люди не будут полагаться только на меня, чтобы справиться с ним. Я встал со своего места и осторожно посадил на него Цай Хонг, и, в последний раз погладив ее по голове, вышел на арену. На первый раунд открытого этапа вышел на арену мастер Линь, сказал комментатор. Со сколькими противниками желает встретиться мастер Линь? Я хочу сразиться с 10. Нет, тот, кто хочет сразиться, просто выходите. По залу прокатилась волна судорожных вздохов. Это удивительно, я имею в виду, что наверняка должно быть много людей, которые хотели бы обменяться знаниями со мной, верно? Например, как эффективно участвовать и выходить из боя в ближнем бою, или, например, преимущества и недостатки предварительной настройки ваших методов культивации. Я также мог бы показать, как эффективно бороться с противниками, когда они численно превосходят вас. Я определенно не тратил свое время впустую в этих двух адских планах. Один из мастеров из другой секты встал. Мастер Линь, ты уверен, что не переоцениваешь себя? С этими словами ты можешь даже столкнуться с 5-10 из нас, ты понимаешь это? Я пожал плечами. Это не имеет значения, кто хочет сразиться со мной, просто подойдите сюда. 1 на 1, 10 на 1, я приму вас всех. Лучше, чтобы те, кто заинтересован в обучении, подходили ко мне вместе, благодаря чему мне не нужно повторять свой урок. Как высокомерно. Ну и ладно. Мастер повернулся к мастеру своей секты, который кивнул ему, прежде чем вскочить на арену. Как только он это сделал, на сцену вышли еще 99 старейшин и мастеров. О, кажется, я довольно популярен, не думал, что так много людей захотят обменяться знаниями со мной. Даже по-настоящему старые старейшины вышли на сцену, без сомнения, они бросили мне вызов, чтобы обменяться знаниями. Мой мастер секты встал со своего места. Что это значит? Мастер Линь был достаточно любезен, чтобы выйти на сцену по собственной воле, и все вы прибегаете к этому. Ах, мастер секты должно быть беспокоится, что руководство таким количеством людей может утомить меня, как заботливо с его стороны. Один мастер секты из другой секты встал. Что за необоснованные обвинения? Мастер Линь сам сказал, что он возьмет на себя любое количество. Еще один тоже поднялся. Действительно, не клевещите на нас, мастер секты. Такое большое количество людей выходит для обмена знаний с мастером Линем, разве не восхитительно? Ну, вы также должны учитывать неэффективность такого способа, верно? Один учитель, обучающий сотню учеников, не сможет многому научить каждого ученика. Но для того, чтобы стать лучшим мастером для своих учениц, я просто рассматриваю этот урок как следующий шаг в моем росте как учителя. Вас всех слишком много. Если ты, мастер секты Лонг, перебил я его, все нормально. Я ободряюще улыбнулся ему, и он некоторое время молча смотрел на меня, прежде чем снова сесть. Я взглянул туда, где стояли мои ученицы, заметив их взволнованные лица. Хорошо иметь таких заботливых учениц, я улыбнулся им и кивнул, чтобы облегчить их беспокойство. Я повернулся лицом к сотне практикующих, заложив правую руку за спину, в то время как моя левая рука сделала движение «иди сюда». «Давайте начнем урок, Лиан Липов, все здесь должны просто сгореть. Я не могу поверить, что все пользуются преимуществом мастера. Даже наш так называемый мастер секты имел менее чем благородные намерения, предлагая нашему мастеру принять участие в открытом турнире, чтобы бесстыдно повысить репутацию своей собственной секты. Любая доброжелательность, которую мы к нему проявили, тут же пошла ко дну. А еще хуже были эти мешки с мусором. Я их слышала. Они сговорились, чтобы причинить вред мастеру. Шепот, который они произнесли прямо перед тем, как бросили вызов мастеру. Он не хочет присоединиться к нашей секте. Убедитесь, что он больше не сможет помогать Небесной. До тех пор, пока мы не начнем использовать смертельные атаки, техника отправки наружу не будет активирована. Покалечь его в бою, чтобы все выглядело как несчастный случай. Используя эту отравленную иглу в бою, она испортит его кварковые вены. Эта таблетка усилит твою силу в 10 раз на целую минуту. Используй ее и уничтожь его. Не забудь использовать вечный калечащий ядовитый удар по нему, который сделает его калекой навсегда. Этот жалкий предлог сектантского мастера попытался остановить драку, но он был полностью закрыт другим мусором. Какая бесполезность. Манами, Рис, Цай Хонг и я все были готовы выбежать, чтобы защитить нашего мастера, все мы были готовы пролить кровь. Но хозяин обернулся и одарил нас своей обычной улыбкой. Все нормально, он все понял, он знал их намерения, но сказал, что это не имеет значения. Мастер действительно является воплощением силы. Да, все, что нам нужно было сделать, это довериться мастеру, который спас нас из самой темной бездны. Он обязательно победит. Давайте начнем урок. Я невольно вздрогнула, услышав слова, которые он обычно говорил нам во время наших тренировок. Мастер сам научит их, что с их стороны было крайне глупо пытаться свергнуть его. Глупцы, которые даже не имеют возможности дотянуться до его ног, осмеливаются пытаться стащить его вниз. Миллионы лет не хватит. Мы, четыре сестры, обменялись взглядами, все мы понимали, что все, что нам теперь нужно сделать, это поверить в нашего мастера. А пока нам оставалось только оплакивать свое бессилие. Наша церковь все еще маленькая, у нее небольшое количество верующих и маленькое число проповедников. Но это вопрос времени. Подполье города Цзинь было завоевано, семья Си была внедрена в него, и наши верующие медленно, но верно растут в числе. Все они рано или поздно искупаются в лучах мастера. Иначе, глава 31, надрать задницы, глава 31, надрать задницы, какой-то мастер секты Феникс Пов. Меня зовут Бай Цзи, я мастер секты Феникс. В свое время я был известен как Вундеркинд, вступив в секту только в 12 лет. Стал практикующим внешнего ядра в 14 и практикующим внутреннего ядра в 20. Затем я был повышен до элиты в 25 лет и, наконец, прорвался к мастеру в 50. Предполагалось, что я буду самым молодым практикующим, которому будет присвоен ранг мастера, гениального вундеркинда земного плана. Но 2 года назад во время фестиваля из ниоткуда появилась выскочка, забрав у меня это место. Это была пощечина мне в лицо из ниоткуда. Мастер в 20 лет. Этот парень по-любому схалтурил. Должно быть, он лжец, обманщик. Нет никакого способа, чтобы какой-то парень мог достичь этого уровня с такой легкостью, так как даже я должен был когтями пробираться до него. Это невозможно. Секта Феникса была бы бесспорно самой сильной благодаря мне. Но этот выскочка пришел и поднял на навсегда застрявшую на 5-м месте секту Небес прямо в центр всего внимания. Секта Небес определенно не заслуживает этого. Они были всего лишь на 5-м месте из-за местоположения и возраста их секты. Только то, что их основатели когда-то претендовали на гору, давало им преимущество. Кроме мастера Линя, их другие мастера были третьесортными по сравнению с нашими. Когда я услышал, что этот так называемый мастер Линь участвует в фестивале этого года, я уже планировал его свержение. За несколько дней до праздника несколько мастеров и старейшин тайно встретились, и все мы согласились, что, если этот выскочка мастер Линь откажется покинуть эту незначительную маленькую секту, мы позаботимся о том, чтобы он был полностью искалечен. Но что было вне наших ожиданий, так это то, что он уже принял 2 учеников. Двух очень и очень сильных учениц. Они должны были быть практиками внутреннего ядра, но сражались как мастера. Даже я мог увидеть их ошеломляющие таланты в этой битве. Не говоря уже об их неземной красоте, я определенно завидую этому выскочке за то, что они служат ему руками и ногами. Почему этому парню так везет? Это несправедливо. После того, как мы искалечим его, я определенно объявлю их своими ученицами. Все 100 человек собрались на арене, все были готовы искалечить его и сделать так, чтобы он никогда больше не смог стать практикующим. Этот выскочка подал нам знак подойти ближе. Давайте начнем урок. Я взревел от ярости, собирая в ладони фирменный огонь феникса нашей секты. Остальные вокруг меня делали то же самое со своими собственными методами. Он улыбается, этот выскочка улыбается нам. Я покажу вам силу моей техники культивирования. Сила небесного фени. Небесный феникс, танец дракона, глубокая убивающая молния, злобный клинок смерти, обезьяна крадет персики. Довольно стандартно, да, а он видел насквозь наши техники еще до того, как мы закончили их подготовку. Это невозможно. Небесный феникс. Я выпустил пламя, накопившееся в моих ладонях. Слишком поздно, эхом отозвался голос среди нас. Урок первый. Не позволяйте противнику читать вашу атаку, если только это не ложный выпад, иначе вы будете открыты для подобных контратак. Крик, за которым последовал вопль боли. Двое из старейшин были немедленно изгнаны за пределы арены. Я повернул голову туда, откуда донесся крик, и увидел того выскочку, который стоял там, заложив руки за спину. Наши техники взорвались там, где он был в начале боя. Ближайший к нему тотчас ударил его рукой, покрытой водой и заточенной под лезвие. Урок второй. Не доверяй всему, что видишь. Рука опустилась, и последовал еще один крик. Тот, кого мы приняли за выскочку, внезапно замерцал. Его фигура исчезла, оставив без защиты одного из нас, после чего он был выведен с арены. Мы лихорадочно оглядывались по сторонам, пытаясь понять, не притворяется ли он одним из нас. Урок третий. Большинство людей забывают смотреть вверх или вниз во время боя. Он приземлился с неба, взрывая область вокруг себя молнией, отправляя всех в полет. Я приземлился на спину на некотором расстоянии от другого старейшины рядом со мной. Наша группа, которая собралась вместе, теперь была разбросана по всей арене. 5 человек, находившихся непосредственно в зоне удара, были немедленно отправлены с арены. Он повернулся и посмотрел прямо на меня, одарив меня улыбкой, которую я никогда в жизни не забуду. Урок четвертый. Когда ты в меньшинстве, разделяй и властвуй. Я почувствовала дрожь по спине, когда он исчез из моего поля зрения. Я немедленно воздвиг огненный барьер вокруг своей правой руки, подняв ее как раз вовремя, не дав мечу полоснуть меня по шее. «Хаэм, хорошее боевое чутье, ты далеко пойдешь», — похвалил он и снова исчез. «Да как этот парень посмел?» Я оглянулся и увидел, что старейшина, который был рядом со мной, ушел, сидя снаружи арены с пустым взглядом на лице. Один из старейшин секты Звезды Дракона встал. «Все, сформируйте кольцо, смотр». Урок пятый. Командир — главные мишени в бою. Он щелкнул старейшину по лбу, отчего тот вспыхнул ярким пламенем, прежде чем его выкинуло за пределы арены. «Вечный калечащий ядовитый удар!» — крикнул мастер из секты вязкого яда, бросаясь к нему. Выскочка в ответ ударил мастера ногой по лицу, прежде чем позволить сгустку пламени охватить мастера, мгновенно испарив его и отправив с арены. Урок шестой. Не делайте того, что он сделал. Этот чертов выскочка. Он ведь насмехается над нами, не так ли? Ты ищешь смерти. Один из старейшин закричал, вытаскивая одну из ядовитых игл, чтобы бросить в него. В ответ тот парень просто поднял руку, молния сверкнула из его пальцев, разрушив иглы, после чего чем ударил старейшину в грудь и отправил наружу. Не знаю, в чем были его проблемы, но урок седьмой. Будь хитер, когда пытаешься совершить подлое нападение. Вот так, он исчез из нашего поля зрения, и все мы отчаянно оглядывались вокруг, чтобы найти его. У некоторых из нас хватило ума начать собираться вместе, но я остался на месте, опасаясь, что мое движение может спровоцировать его атаку. Еще 5 старейшин тихо упали, мы даже не знали, что они пропали, пока они не подняли крики замешательства за пределами арены. За такое короткое время 25 из нас уже пали, и мы даже не коснулись ни одной пряди волос на нем. Это было унизительно. «Выходи, трус, или ты не умеешь сражаться открыто», — крикнул один из старших старейшин. «Хорошая насмешка, Этот парень появился перед старейшиной на расстоянии вытянутой руки. Но ты же не последуешь за своей насмешкой. Кстати, это уже восьмой урок. Как только эти слова слетели с его губ, он перерезал шею старейшины клинком ветра, отправляя его за пределы арены. И еще урок девятый. Когда вы и ваши противники знакомы с областью боя, никогда не понижайте свою бдительность в отношении ловушек, которые они могли бы установить. Он указал себе под ноги. Те, кто хотели собраться вместе, заметили что-то светящееся у своих ног. Этот чертов выскочка умудрился написать на земле 7 приемов культивации, даже правильно предсказав, где будут находиться группы. Эта техника заставляла гигантские ледяные копья вырываться из земли, пронзая практикующих, которым не повезло стоять рядом с ними. Все 7 ледяных копий покрывали более половины арены. Нормальным практикам понадобилось бы полдня, чтобы написать хотя бы одну из этих надписей, когда же ему удалось установить такую ловушку во время боя. Нет, это не может быть. Тот короткий промежуток времени, когда он делал скрытные атаки. Понимает ли он вообще, что запись техники культивирования на поверхности требует огромной концентрации и точного контроля кварков, необходимых для этой техники? Требуется много времени, чтобы вписать хотя бы одну технику. Это определенно не то, что можно сделать в пылу битвы. Он взмахнул рукой, и ледяные копья рассыпались в пыль. Нас осталось всего 10 человек. На этот раз мы постарались рассредоточиться. Ну вот, от вас осталось меньше четверти. Чему же еще я должен научить? Задумчиво произнес выскочка. Еще не все, закричал мастер из секты летучих тигров, роясь в карманах, чтобы проглотить таблетку. Теперь у нас будет преимущество. О, таблетка ярости, не думал, что увижу ее здесь, но ладно. Он даже знает о скрытых секретных таблетках секты летающих тигров. Я узнал об этом только тогда, когда нам сказали во время тайной встречи покалечить этого выскочку. Тело мастера раздулось, увеличившись вдвое по сравнению с первоначальным размером. Он издал рев, после чего пугающее количество энергии начало собираться между его ладонями. Теперь, когда этот мастер в 10 раз сильнее, мы ведь сможем поменяться ролями, верно? Энергия, которая была собрана в его ладонях, была выпущена в выскочку, луч в одно мгновение устремился к нему со слепительной скоростью. Урок 10. Временные бонусы крайне ненадежны. Я даже не увидел, как выскочка пошевелился, только то, что он уже оказался перед усиленным пилюлей ярости мастером до того, как взрыв успел достигнуть его. Этот выскочка наполнил свой кулак энергетическими кварками, прежде чем ударить мастера в живот. Повелитель летучих тигров тяжело вздохнул, вся энергия в его теле внезапно покинула его, как приливная волна. Еще раз ударив его ногой в лоб, мастер был выслан за пределы арены. Что это за монстр? Как ему так просто удалось развеять эффект таблетки ярости? Вместе. Я кричал, что ни за что не позволю ему победить. Оставшиеся 9 из нас поднялись на ноги, собирая оставшиеся силы для следующей атаки. Урок 11. На всякий случай, если вам нужно будет отпустить потенциально раздражающего вас врага, сделайте себе некоторую страховку на случай, если он вернется. Он щелкнул пальцами. Моя правая рука начала светиться. Взрывная техника культивирования. Когда он это сделал, тот короткий миг, когда я блокировал его меч, он сумел поставить такую сложную технику культивирования на меня за такое короткое время, что я даже не заметил. Это выше моего понимания. Я в панике огляделся вокруг, понимая, что все 9 из нас имеют одинаковые методы культивирования, записанные где-то на каждом из нас. Он настоящий монстр. Класс свободен. Он снова щелкнул пальцами. Скидыш. Глава 32. Левые персонажи обязательно ищут неприятности. Глава 32. Левые персонажи обязательно ищут неприятности. Ирис Пов. Блестяще. Мастер слишком крут. Ирис. Проклятие. Я хочу пообщаться с мастером хотя бы раз. Приманка. Красавчик. Лаверна. Это желает сохранить запись боя. Денна. Нам еще многому предстоит научиться, чтобы стоять рядом с мастером. Ирис. Слишком многому. Лаверна. Эй, это только мне кажется или там немного влажно? Приманка. Ха-ха, видишь, вот чего я в вас не понимаю, ребята. Если тебе что-то нужно, просто пойди и возьми это. Дайте мне 5 минут, и я в 2 счета оседлаю мастера. Приманка. Изнасилование мастера – это величайшее святотатство, которое ты можешь сейчас совершить. Ирис. А, кто сказал, что я прибегну к этому? Вы, ребята, действительно так мало верите в меня. приманка. Это скромное мнение этого человека, что ничего больше не нужно говорить, когда ты заинтересована в эксгибиционизме. Денна. Позор. Лаверна. Ай. Эй, ребята. Я сказала, что хотела бы сделать это на улице, но это не значит, что я хочу публику. Мне просто нравится чувствовать себя свободной. Приманка. Предполагаешь, что проведенное время с мастером не является достаточно освежающим. Ирис. Эй, у нас у всех есть свои предпочтения. Хорошо, не притворяйтесь, что я не знаю, чего вы на самом деле хотите. Ребята, мы все здесь делим одно тело. Приманка. Ложь. Лаверна. Ха, да ты и сама извращенка. Используешь травы и все такое, чтобы увеличить свое удовольствие. Приманка. Не понимаю, о чем ты говоришь. Лаверна. Хе-хе, судя по тому, как ты это говоришь, совсем неубедительно. Приманка. Это смиренно напоминает вам, что у вас самые опасные фантазии из всех. Денна. Опасно, а твои нет? Ха-ха. Скажите это тем следам веревок, которые ты оставила на этом теле. Приманка. Это была просто маленькая ошибка со стороны этой. Денна. Как скажешь. Приманка. Я нормальная. Ирис. Ты называешь свою фантазию как нечто обыденное. Посмотри правде в глаза, мы все здесь одинаково с этим облажались. Мы все погрязли в удовольствии. Приманка. Неважно. Мне кажется, нам понадобится еще один сеанс в туалете. Если вы уже позабыли, наше нижнее белье находится в небольшом кризисе. Ирис. А-а-а, извращенка. Приманка. Заткнись, Ирис. Нет времени. Лаверна. Да, господин уже возвращается. Этот человек думает, что мы не должны отсутствовать. Денна. Ну что ж, я полагаю, это сделаем это. Ирис. Поздравляю вас с победой, мастер. Гагапов. Фух, давненько я так не тренировался. Я думаю, что неплохо справился со своей первой лекцией, тем более что они были старейшинами и мастерами. Я знал, что у большинства из них не будет реального боевого опыта за пределами участия или просмотра этого фестиваля, поэтому я решил, что должен передать им некоторые знания о поле битвы. Большая часть этих уроков помогла мне выжить в свое время на духовном плане. Я не мог бороться с противниками в лоб, которые досаждали мне, потому мне пришлось проявить творческий подход, чтобы остановить или, по крайней мере, задержать их. Приятно, что эти ребята относились ко мне спокойно, я не чувствовал никакой угрозы от их атак, поэтому они, вероятно, также подыгрывали моим импровизированным урокам. Мне даже удалось избежать использования мультикаста во время урока, я очень горжусь этим. Поклонившись зрителям, я сошел со сцены. Поскольку они не хлопают, я предполагаю, что они все еще были заняты перевариванием уроков, которые я им дал. Как прилежно с их стороны. Папа, лучше всех, я поймал Цай Хонг, прыгнувшую ко мне, как только я вернулся, посадил ее на руку и погладил по голове. Это было очень впечатляюще, мастер Линь, поздравил мастер секты Лонг со странным выражением лица. Должно быть, он тоже думает о моих уроках. Неудивительно, ведь большинство этих вещей я узнал на высших планах. В конце концов, здесь почти нет войн. Я стараюсь угодить вам, мастер секты, ухмыльнулся я. Мои ученицы вышли вперед, чтобы поприветствовать меня. Поздравляю, господин. Фу-фу, это было великолепно, мастер. Поздравляю вас с победой, мастер. Я кивнул своим ученицам. Ничего особенного. Я надеюсь, что все вы узнали что-то новое из этого маленького урока. Все они с энтузиазмом закивали. Наверное, рады видеть мой показательный бой на практике. Хе-хе, ничто не сравнится с практическим уроком. Пока я греюсь в лучах поздравлений моих учениц, ведущий прочистил горло, наконец выйдя из ступора. ГМ, то есть, завершаем первый открытый турнир. Если есть еще участники, готовые, продемонстрировать свои таланты, пожалуйста, выходите на сцену. Толпа начала перешептываться между собой. Мне удалось уловить несколько запутанных слов, хотя они говорили такие вещи, как не мог прицелиться в него, идем за ученицами и обезобразь их. Я почти уверен, что ослышался, они, вероятно, обсуждали, как найти способ ухаживать за каким-нибудь учеником другой секты с определенной фигурой. Еще через минуту на сцену выскочил элитный практик из другой крупной секты, секты Огненного Пламени. Они, вроде бы, на данный момент занимают третье место. Но если серьезно, то Огненное Пламя – глупейшее название, которое я когда-либо слышал. Это все равно, что сказать «круглый круг», или даже хуже, Звуковая скорость звука. Этот скромный селанг из секты огненного пламени просит разрешения обменяться учениями с ученицами мастера Линя. Была бы любая из двух красавиц. «Мастер, а нам разрешено участвовать?» – спросила Лиан Ли, полностью оборвав его. «Уму, если вы, девочки, хотите, но никаких обязательств нет», – сказал я им. Прежде чем кивнуть, Манами и Лиан Ли переглянулись и одновременно прыгнули на арену. Селанг выглядел удивленным их действиями, делая шаг назад. Но я же собирался драться на дуэли с кем-то из вас», — Манами улыбнулась. «Ара-ара, вы предлагаете слабым практикам внутреннего ядра, таким как мы, драться на дуэли с таким элитным практиком, как вы. Вы издеваетесь над этой старшей сестрой, как это постыдно. Вы получаете удовольствие от издевательств над слабыми девушками. Отвратительно». Лиан Ли подлила масла в огонь. «Нет, разве это не несправедливо объединяться против одного человека?» — запротестовал Селанг. «Ара, сказал бы это, когда наш мастер столкнулся с сотней мастеров, причем без жалоб. Если вы здесь только для того, чтобы рассказывать анекдоты, пожалуйста, не тратьте наше время. Ну, Манами, ты не можешь нас так сравнивать. Старейшины и мастера, с которыми я сражался, участвовали только для того, чтобы дать аудитории практический пример моих уроков. Они действительно не боролись со мной всерьез». Еще один элитный практик из секты огненного пламени выскочил рядом со своим братом по секте. «В таком случае позволь мне, Бьян Тай, присоединиться к тебе и свести счеты». «А, кто тебя сюда позвал?» «Твоя мать», — усмехнулась Лиан Ли. «Это нам бросили вызов, а не тебе. Иди и сядь обратно». Я не сомневаюсь в том, что Лиан Ли была благородной женщиной в прошлом. «Что, как ты смеешь клеветать на меня? Я здесь только для того, чтобы сделать его справедливым», — прервала его Манами. «Уфуфу, я вижу, ты тоже здесь, чтобы рассказывать анекдоты. Как могут две элиты, борющиеся против двух практиков внутреннего ядра, быть справедливыми? Даже не практикующий человек может сказать, что это совсем несправедливо. Это, вы двое показали мастерство, превосходящее то, на что должен быть способен практик внутреннего ядра. Вы обе, должно быть, подделали свои звания», — обвинил ее Бьян Тай. «Ну, он не ошибается насчет их способностей, они действительно гении в конце концов. Но никому пока что не удастся провести правильную проверку их способностей, потому они технически не квалифицированы для элитной позиции. На самом деле, я бы предпочел, чтобы они не добирались до нее так быстро, поскольку это поднимет некоторые серьезные вопросы, и я не в настроении отвечать на эти вопросы. А, такое чувство, будто температура упала на несколько градусов. Ара, вы только что предположили, что наш мастер лжец». Манами улыбнулась ему. Этот парень отпрянул, будто ударили физически, его глаза метнулись ко мне. Я лишь слегка улыбнулся в ответ и наклонил голову. «Ух, нет, я не это». «Неважно», — Лиан Ли махнула рукой. «Поскольку вы настаиваете на этом, я не стану на вас сердиться. Вы можете присоединиться к бою 2-2. Есть проблемы с этим, Манами?» «Уфуфу». «Конечно, нет. Эта старшая сестра должна научить их тому, что значит не уважать мастера». Они вдвоем отошли на несколько шагов в сторону. «Теперь, когда вы будете готовы», — объявила Манами. Диктор позвонил в колокольчик, как только убедился, что обе стороны готовы. «Ладно, Селанг, выстр». Слова Бьян Тая оборвались, когда лисий хвост ударил его в живот, и он упал на земле на некотором расстоянии от него. «Бьян Тай, почему ты?» У Селанга не было времени, чтобы высказать свои жалобы, прежде чем молния ударила его прямо в грудь, заставив его тоже отлететь. Манами развела руками, призывая стену пламени, который охватил весь периметр арены, лишая зрителей возможности следить за битвой. Рев огня был также оглушительным, полностью изолировав арену от звуков. «Умная девочка, стена позволяла скрыть свои козыри, чтобы потом другие практикующие, которые бросят им вызов позже, не знали о них. Думаю, нам придется подождать, пока они закончат». Глава 33. В огне и пламени. Глава 33. В огне и пламени. Бьян Тай Пов, как только прозвенел звонок, я повернулся к своему брату по секте, намереваясь попросить его применить на мне фирменную технику усиления защитного пламени. Он считался лучшим практиком усиления в нашей секте, его усиление было в 2-3 раза лучше, чем у большинства других практиков. Техника культивирования защитного пламени будет покрывать цель духовным пламенем на какое-то время, сжигая все, что приблизится к ней. Пламя настолько горячо, что в метре мгновенно закипает вода, что является поистине мощным оборонительным приемом. Обычно для этой техники требуется от 10 до 15 секунд, после чего можно будет начать бой. Брат Селанг же может применить эту технику за 5 секунд. Но кто знал, что еще до того, как я успел что-то предпринять, что-то твердое ударило меня в живот и заставило упасть на землю. Я застонал, попытавшись сесть, но нога наступила на мою грудь, толкая обратно к земле. Я поднял глаза и увидел, что лисица-ученица мастера Линя улыбается, глядя на меня сверху вниз. Это была вовсе не добрая улыбка. «Ара, Ара, что же с тобой сделает старшая сестра? Эта арена забирает человека, как только он получает смертельную рану, сводя ее на нет, но не смертельные раны останутся на тебе даже после того, как тебя спасут. Для мастера создать для вас такую технику не что иное, как божественный дар. О чем говорит эта женщина?» Я быстро распространил огненные кварки внутри своего тела и направил их к своей руке, готовясь приготовить технику. Боль вырвалась из моей ладони, вызывая крик с моих губ. «Ара, Ара, так не пойдет, тебя сейчас наказывают, так что будь умницей, ладно?» Она вытащила хвост, который пронзил мою руку. Я всегда думал, что хвосты лисиц Йока — это всего лишь кучки пуха, но, похоже, я ошибался. Тот, кто сказал мне это, должен пойти и проверить свою голову. «Теперь ты будешь хорошим мальчиком, правда?» — спросила она. Я стиснул зубы, фокусируя кварки на этот раз во рту. Я сделаю вид, что отвечаю ей, после чего выдохну на нее сгусток пламени духа. Чего я никак не ожидал, так это того, что она тут же ударила меня ногой в лицо, и ее садистская улыбка ни на йоту не дрогнула. Она уперла ногу мне в лицо. «Фу-фу, я думаю, ты не услышал слов этой старшей сестры». Я спросила, не будешь ли ты хорошим мальчиком. Я попытался вырваться из-под нее, оттолкнуть ногу. «Ара, Ара, неужели ты все еще не понимаешь? Все мои конечности были пронзены хвостами, крики заглушались ее ногой у моего лица». «Понятно, упрямый тип. Тогда эта старшая сестра будет работать очень усердно». Ступня была поднята с моего лица, после чего безжалостно опустилась между ног. Каким-то образом я все еще слышал ее голос сквозь красную дымку боли. «Фу-фу, я намеревалась полностью исцелить тебя после нашей небольшой совместной игры, но, пожалуй, эту часть я оставлю покалеченной. Уфу-фу». Селанг Пов, я смотрел с отвисшей челюстью, как брат по секте Бьянтай был отправлен в полет хвостом лисы Йокой. Я удивлен, что их хвосты могут так вытянуться, а тем более использоваться в качестве оружия. «Бьянтай, почему ты?» Мои слова резко оборвались после того, как что-то шокирующее взорвалось у меня в груди. Боль заставила меня отключиться на несколько мгновений, прежде чем мое зрение вернулось снова, только чтобы увидеть воплощение смерти, стоящее надо мной с бесстрастным лицом. Я вскочил на ноги, стараясь держаться от нее подальше. Именно тогда я заметил, что вся арена была окружена стеной пламени, изолирующей нас от внешнего мира. «Что, что ты планируешь?» — спросил я дрожащим голосом. Она наклонила голову, и на ее лице появилась улыбка. «Хэм-эм-эм, интересно», — пробормотала она, поднимая указательный палец, вокруг которого начало собираться электричество. «Просто небольшая игра». «Игра, значит ли это, что мы даже ничего не стоим в их глазах? Не смотри на меня свысока», — крикнул я, чтобы скорее собраться духом. Я распространил огненные кварки, используя свою фирменную технику культивирования пламени на себе. Пламя начало собираться вокруг моего тела. Я был уверен, что это по крайней мере помешает ей приблизиться ко мне. Начав идти ко мне, ее улыбка стала шире. «Ты боишься простого практикующего внутреннего ядра? Ты точно элита. Почему она не боится огня?» Я сглотнул. «Ты подходишь ближе. Вместо того, чтобы убежать от моего пламени, ты приближаешься ко мне». Она опустила свой палец. «Не подойдя ближе, я не смогу выбить из твоей головы все дерьмо. Хотя, вообще-то могу, но это уже будет не так приятно». Прежде чем я смог понять, что она сказала, она уже появилась передо мной с пальцем, погруженным в моем животе. Огромная боль переполнила мои внутренности, жжение, которое я никогда не чувствовал раньше, вырвалось из раны. Мое защитное пламя тут же погасло, не оставив на ней даже следа. Это было похоже на ожог изнутри. Шок заставил меня забыть, как дышать, пока ее молния сжигала мои внутренности. Она мучительно и медленно достала палец из раны. «Что? Как?» — выпалил я, падая на колени. «Как кто-то мог не обжечься от моего пламени? Я могла бы сказать, что моя страсть к мастеру куда жарче, чем твое пламя, но я знаю некоторых людей, которые не будут удовлетворены этим ответом. Что она курит? Твой огонь холоднее моей молнии, пожала она плечами, как будто это ответило на все. Затем ее палец вонзился мне в плечо, и боль вернулась вместе с моими криками. Мое зрение начало темнеть, но она убрала свою руку, прежде чем я потерял сознание. Я схватил себя за плечо дрожащими пальцами, она же безумно расхохоталась. Ахаха, да, кричи, кричи еще сильнее, маленький говнюк. Стиснув зубы, я ударил кулаком в нее, выпуская сгусток духовного пламени. Не успев среагировать, пламя полностью охватило всю ее фигуру. Похоже, мне удалось застать ее врасплох. Хаем, ты слишком самоуверенна, засмеялся я. Самоуверенно, ахаха, из моего пламени вырвался смех. Ты действительно думаешь, что меня может напугать твое жалкое нападение? Ты такой жалкий говнюк. Мое пламя потухло, явив ее облаченный в молнию палец, поднятый перед ее лицом. Мое пламя было остановлено одним пальцем. Нет, это должно быть иллюзия. Настоящая она, должно быть. Арр, она ткнула пальцем мне в другое плечо. Это такой позор, что я не могу держать тебя наверху. Как я сделал это с остальными, их крики действительно были довольно успокаивающими для моих ушей. Чтобы другие люди кричали и звали на помощь вместо меня, как в прошлом, как увлекательно. О чем, она говорит. Я вскрикнул, когда она снова вытащила свой палец. Почему, ты, такая, я попытался спросить. Хаймэмэм, почему, может ты интересуешься старой мной, я был запятнана раньше, ты знаешь, со мной обращались как с пустым местом. «Тебя это не отпугивает?» Я поморщился, отходя от нее подальше. «Ахаха, я почти уверена, что у кого-то вроде тебя тоже была своя доля насилия и издевательств над другими». «Нет», — пробормотал я, — «нет, я никогда». «Ха-ха-ха, ты врешь, я это точно могу сказать. Я отлично провожу свое время, мучая такую мелкую дрянь, как ты. Ах, ощущение силы, которое я получаю». Она ткнула пальцем мне в грудь, заставляя меня снова кричать. Это просто удивительно. Подумать только, у мастера Линя были такие ученицы, он должен быть таким же сумасшедшим, как и они. Смерть схватила меня за шею и подняла высоко в воздух. Улыбка, что была на ее лице, исчезла, сменившись выражением чистой необузданной ярости. Ты подумал о чем-то грубом по отношению к мастеру? Да, да, ты это сделал. Как ты смеешь, как ты смеешь? Я был отброшен назад на землю. Ее колено прижалось к моей груди, в то время как она несколько раз ударила пальцем по моим бокам, все еще крепко сжимая мою шею. «Как ты смеешь? Да как ты смеешь? Да как ты смеешь?» Я увидел, как вся моя жизнь пролетела перед моими глазами. «Как ты смеешь иметь такие грязные мысли о мастере, о существе с абсолютной властью, божественном существе, которое вернуло мне все, что я считала потерянным? Ах ты кусок дерьма!» Она сжала кулак, прежде чем снова врезаться мне между ног. «Аркх, ты сумасшедший монстр!» — заорал я в ответ, стараясь выглядеть вызывающе. Мои слова на мгновение ошеломили ее, из-за чего давление на мою грудь немного уменьшилось. Я-то подумал, что мои слова забили гвозди в моем гробу, но тут на ее лице вернулась улыбка. «Ты такой забавный!» — хихикнула она, снова ударяя кулаком. «Я буду развлекаться с тобой, парни, беспокоиться!» Ф. Глава 34. Разбить шарики. Глава 34. Разрыв шариков. ГГПов. Прошло около 15 минут, прежде чем два ученика секты огненного пламени приземлились за сценой, оба без сознания. Через несколько мгновений огненная стена рухнула, и две мои милые ученицы выглядели довольно спокойными. Лиан Ли бросилась со сцены навстречу мне, ее глаза были полны блеска. «Мастер, я сделала это», — заявила Лиан Ли с довольной улыбкой. «МММ. Хорошая работа», — похвалил я ее, поглаживая по голове. «Мастер, я тоже», — гордо объявила Манами, направляясь ко мне. «Да, да, ты тоже хорошо справилась», — смягчился я, погладив ее по голове. Они всегда просили погладить по голове в качестве награды, из-за чего это стало второй моей натурой. Кто знал, что забота об ученицах включает в себя поглаживание по голове? Не то чтобы я жаловался, но я не помню, чтобы меня гладили по голове, когда я был студентом. Или поглаживанием по голове штука только для них. Пока я возился с поглаживанием, я услышал, как члены секты огненного пламени суетятся вокруг двух побежденных. Я не слышал, что именно они сказали, но я слышал несколько строк, таких как оправдание приходите, мы будем учиться». Остальные их слова были заглушены, начавшейся на арене очередной дуэлью. «Хо-хо, не думал, что твои ученики смогут одолеть даже элитных практиков на их нынешнем уровне, они должно быть действительно одаренные». Мастер секты долго смеялся, стоя рядом со мной. Лиан Ли склонила голову, плохой мастер секты. «Именно благодаря наставничеству мастера мы достигли своего уровня». «Нееет, зачем ты это говоришь, Лиан Ли? Такими темпами они будут доставать меня своими некомпетентными учениками. Вы хотите, чтобы ваш мастер был завален другими некомпетентными студентами весь день? У меня не будет времени бездельничать после этого, понимаешь? А как я буду расчесывать тебе волосы, если его не будет? Подумай об этом». Я изобразил смешок. «Ха-ха, что ты говоришь, Лиан Ли? Я просто указал вам правильное направление, все остальное благодаря ваших собственных усилий. Ара-ара, мастер, вы слишком скромны. Без вашего руководства я бы никогда не достигла того, что имею сейчас, Манами». «Да, мастер, лучший учитель», кивнула Ирис рядом со мной. Цайхон обнял меня за ногу. «Папа, сильный. Ха-ха, мастер Линь, вы действительно гений, посланный небом». Мастер секты Линь усмехнулся, прежде чем уйти. Я смотрел, как он возвращается на свое место, завязывая разговор с другими старейшинами и мастерами. Я чувствую, как моя легкая жизнь уплывает все дальше и дальше. Ну, я действительно не могу винить девушек, они кажутся очень искренними в своих похвалах, и я никогда не говорил им, что на самом деле хочу легкой жизни. Хотя на самом деле, какой мастер прямо сказал бы своим ученикам, что он хочет легкой жизни? Я потеряю все доверие вместе с ними, если они узнают об этом. Представьте себе, что ваш учитель приходит в класс и говорит: «Эй, я не хочу, чтобы меня сильно беспокоили, поэтому я буду учить только самых умных, чтобы они потом поддерживали меня». Да, с таким же успехом там можно будет совершить социальное самоубийство. Мне нужно будет придумать план, чтобы остановить толпу студентов, которых я вижу на своем пути. Прежде чем я успел сформулировать план, ко мне подошел старейшина секты Огненного Пламени, на лице которого явно читался гнев. «Мастер Линь, как вы собираетесь это компенсировать?» – завопил он. Я приподнял бровь. «Простите, а вы кто?» Эти слова, казалось, вывели его из себя, заставив его лицо покраснеть. «Старейшина Тиси из секты Огненного Пламени, твои ученики искалечили моих учеников». Я наклонил голову, чтобы увидеть двух огненных учеников, все еще лежащих без сознания на земле. Послав волну моих чистых элементарных кварков, я осмотрел их тела на предмет аномалий. Ничего не найдя, я повернулся к нему с прищуренными глазами. «Они просто без сознания, почему ты так суетишься?» Он стиснул зубы. «Только без сознания. Разве ты не видишь, что их мужское достоинство полностью искалечено?» «О, это действительно так». Я повернулся к Лиан Лиманами. Они выглядели немного застенчиво, избегая зрительного контакта. «Они совершили неподобающее действие по отношению к нам, мастер. И это было ответ на действие», пояснила Лиан Ли. «Бедные девочки, эти двое парней, должно быть, пытались прикоснуться к ним, когда они обменивались ударами. По крайней мере, они не пострадали». Я снова повернулся к старейшине Тиси, на моем лице не было и намека на гнев. «Тогда их действия оправданы, старейшина Тиси. Такие презренные действия никогда не бывают приемлемы. Разве это дает основание калечить их мужское достоинство? Они сами навлекли это на себя, и это не значит, что их достоинство нельзя исцелить». «Исцелить? Так просто. Кто здесь может залечить такую рану?» Я наклонил голову к нему. «Они даже не полностью искалечены. Каждый вечер окунайте их в ванну со смесью вид цветка, аксоли и травы ара в течение 3 дней. Я все еще требую компенсации». Они были унижены. Я подавил желание закатить глаза. «Хорошо, я позабочусь о том, чтобы мои ученики должным образом были дисциплинированы о надлежащих боевых этикетах. Это удовлетворит вас? А, и как меня это удовлетворит?» — спросил он явно обиженно. «Насколько я знаю, мои ученики могут быть травмированы на всю жизнь». На этот раз я действительно закатил глаза. «Хорошо, тогда чего вы хотите? Приходите в нашу секту и исцеляйте их лично. Тогда вы сможете компенсировать нашей секте количество потерянного времени на их восстановление. Этого никогда не будет. Я уже дал вам способ исцелить их, и у меня все еще есть свои обязанности перед моими учениками». «Ну и что же? Да кому они нужны? Ученики нашей секты важнее. важнее, для меня также куда важнее мои ученики, чем ваши». Он нахмурился. «Ты избегаешь ответственности. Самое меньшее, что ты можешь сделать, это прийти в нашу секту и исцелить их». Я вздохнул. «Тогда вам придется позаботиться о жилье для моих учениц. Это... нет, мы никак не можем допустить этих демониц на территорию нашей секты. А что, если они покалечат еще больше наших членов?» Я сузил глаза, повернулась к арене и пошел прочь. «Эй, и куда это ты собрался?» — спросил старший. Я повернул к нему голову. «На сцену, конечно, ты хочешь преподать мне урок, верно? О чем ты говоришь?» «Ну, я думаю, мы должны просто перестать притворяться, не так ли?» — спросил я, указывая на арену. «Предыдущий бой уже закончился некоторое время назад, хотя у меня не было возможности узнать, кто был его участниками». Не дожидаясь его реакции, я запрыгнул на арену, еще раз убедившись, что разработанная мною техника культивирования всей еще не повреждена. Убедившись, что она цела, я поднялся во весь свой полный рост и... «Я официально бросаю вызов старейшине Тиси из секты Огненного Пламени, чтобы решить его претензии здесь, на арене». По залу прокатилась волна судорожных вздохов. «Что, неужели это так удивительно для меня? Это ведь то, чего он хочет, верно? Он даже из кожи вон лез, чтобы оскорбить моих учеников. Если это не тот бой, который он желает, то что еще это могло быть?» Старейшина отступил на шаг от моего вызова, глядя на своего мастера секты. Похоже, что он все еще просит разрешения. По кивку мастера секты Огненного Пламени старейшина вскочил на арену передо мной. «Подумать только, что вы зайдете так далеко ради своих учениц, или это потому, что вы имеете что-то против нашей секты Огненного Пламени, мастер Линь?» — спросил старейшина. «Вовсе нет», — пожал я плечами. «Но если ты думаешь, что я спокойно отношусь к тому, что моих учеников преследуют, то ты ошибаешься. Это, мастер Линь, тебе не кажется, что ты сильно преувеличиваешь?» Я усмехнулся. «Преувеличиваю? Я так не думаю. Понимаешь ли ты, о чем я вообще говорю?» Старец нахмурился и покачал головой. «Тогда позволь мне дать тебе особый урок», — заявил я. Диктор проверил, готовы ли мы, и мы оба кивнули в ответ. Прозвенел гонг, но мы оба остались на своих местах. Я приподнял бровь, глядя на него. «Ну, мы собираемся стоять здесь весь день, или будем драться?» Старец стиснул зубы, и над ним материализовался шар духовного огня. Но прежде, чем он успел сделать что-то еще, я оказался прямо перед ним, и моя нога молниеносно ударила его прямо между ног. Раздался громкий хруст, прежде чем старейшина растворился в воздухе, вновь появившись за пределами арены без сознания и с пеной у рта. Я небрежно спустился с арены. «Преувеличиваешь? Никто не смеет запугивать моих учениц передо мной. Если они это сделают, они не смогут сделать это во второй раз. Я об этом позабочусь». Глава 35. Небольшое утешение. Глава 35. Небольшое утешение. Цай Хонг Пов. Цай Хонг не любит странные вещи. Этот старый пердун, который пытается обмануть папу, странный. Цай Хонг наказать старого пердуна? Муууу. Цай Хонг не может наказать старого пердуна из-за толпы. Может быть, Цай Хонг накажет его позже, если старшие сестры так скажут. Цай Хонг недовольна. Когда Цай Хонг несчастлива, Цай Хонг думает о вещах, которые делают Цай Хонг счастливой. Цай Хонг любит папу. Цай Хонг любит, когда папа гладит по голове. Цай Хонг любит папин запах. Эхе-хе, Цай Хонг все еще держится за папину рубашку. Му-у-у. Папа снова на арене. Неужели папа снова будет бить всех этих странных людей? Цай Хонг любит смотреть, как папа избивает чудаков. О, это просто странный старый пердун. Му-у-у. Папа сделал новый прием, которого Цай Хонг никогда раньше не видела. Папа пнул чудака между ног, и тот мгновенно исчез. Это должно быть новый секретный прием от папы. Цай Хонг научится этому. Тогда Цай Хонг сможет использовать его на всех плохих людях, которые огорчат папу. Тогда после этого Цай Хонг сможет наказать их. Папа самый лучший. Папа. На ручке Цай Хонг потянулась к папе. Папа поднял Цай Хонг, спустившись с арены. Эхе-хе. Цай Хонг получает поглаживание по голове. Манамипов. Фу-у-у. Фу-фу. Уфу-фу. А мастер, ты действительно мой суженый. Только ты можешь так искушать меня. А я не думаю, что смогу продержаться еще дольше. То, как он наказал эту надоедливую муху, просто божественно. Эти бесполезные отбросы думают, что они могут так легко загнать в угол мастера. Мои лисьи уши не для шоу, Знаете ли, я слышала все эти бесстыдные вещи, которые вы говорили за спиной мастера. Использовать травму своих учеников как предлог, чтобы заставить нашего благожелательного учителя пойти в вашу секту, после чего воспользоваться этим шансом, чтобы узнать его секреты, а потом устроить несчастный случай. Фу-фу-фу, как наивно. И что это было за предложение, запрещать нам сопровождать мастера? Я думаю, что мы должны будем держать эту группу бесполезного мусора под прицелом. Эти две никчемные собаки, которых мы покалечили, будут только началом. Мы не смогли закончить их крещение, потому что они потеряли сознание сразу после такого короткого сеанса, что заставило технику активироваться и преждевременно отправить их с арены. Я полагаю, что мы нанесем им еще один визит, чтобы закончить посвящение. Но сначала о главном. Я схватила Лианли за плечо. Все в порядке, правда? Просто позволь этой старшей сестре запрыгнуть сегодня вечером на мастера. Я не возражаю, если ты присоединишься. Мы можем сделать это вместе, я действительно не возражаю. Просто дай мне его первый и самый объемный выстрел, это все, о чем просит старшая сестра. Лианли поджала губы и отвела взгляд. Ара, ара, она вся дрожит. Может быть, она искушена, я не могу. Фу-фу, почему ты все еще отрицаешь то, чего так откровенно желаешь? Она посмотрела мне в глаза, на ее лице был виден страх, мы причинили неприятности мастеру. Это быстро отрезвило меня. То, что она сказала, было правдой, из-за нашей небрежности, мы заставили несколько насекомых беспокоить мастера. Подумать только, я была настолько ослеплена своей жаждой, что даже не смогла увидеть такую вещь. Мне нужно задуматься о себе. В будущем, мы должны быть более осторожны в наказании язычников. Но кажется, что на Лианли это сильно повлияло, все ее тело дрожало, и она не смела смотреть в сторону мастера. Неужели она боялась навлечь на себя его гнев? Может быть, что-то произошло между ними в прошлом, прежде чем мастер спас меня. Ах, прежде чем задумываться о таких вещах, мне нужно должным образом извиниться перед мастером за нашу ошибку, когда он вернется. Я вернулся, объявил мастер, вернувшись. Мастер, прости нас, потому что мы согрешили, склонили головы Лианли и я. Последовала небольшая пауза, после чего мастер поставил Цайхонг на землю. Его руки вошли в наше поле зрения и подняли обе наши головы за подбородок, показывая нам лицо, лишенное вины. Ну и что же, это все из-за тех двух парней, не беспокойтесь об этом, это не ваша вина. Но, мы причинили вам неприятности, мастер. Лианли, неприятности? Ты имеешь в виду того старейшину? Эту лишь мелочь, едва ли можно считать проблемой. Он просто тот, кто откусил больше, чем мог проживать. Я буду в порядке, пока с вами ничего не случилось, мастер. Фыркнула Лианли. Пожалуйста, никогда, никогда не бросай нас. Учитель улыбнулся ей. Я не буду, в конце концов, вы все мои драгоценные ученицы. Лианли расплакалась. Правда, я бесполезна без мастера. Я не хочу возвращаться обратно. Мастер заключил ее в объятия. Нет, ты никуда не вернешься. Лианли всхлипнула и заплакала, уткнувшись носом в грудь мастера. А, теперь я понимаю. Лианли боится, что любые ошибки с ее стороны могут привести к тому, что мастер бросит ее без раздумий. Похоже, у нее есть проблемы, которые возникли из-за ее прошлого. Мне немного стыдно признаться, что, кроме того, что она была изнасилована своим бывшим женихом, я почти ничего не знаю о ее прошлом. С другой стороны, никто из нас не беспокоится о каждом из наших происхождений, пока мы служили мастеру. Но Лианли, ты должна иметь некоторую веру в мастера. Ты знаешь, мастер самое великодушное и любящее существо на свете, мы просто должны обеспечить его место в свете. Фу-фу. Да, мы просто должны позаботиться о грязных еретиках, которые осмеливаются пытаться запятнать нашего мастера. Хорошо, эта старшая сестра будет сдерживаться и ждать до завтра, прежде чем она начнет свою охоту. Ах, я не должна отвлекаться сейчас, я все еще должна раскаяться в своей ошибке. Во время просветительного сеанса, я должна была убедиться, что они останутся до конца проповеди. Эта старшая сестра была слишком увлечена своими проповедями, что, вероятно, и привело к тому, что Лианли сделала то же самое. Какая грубая ошибка. Мастер, позвала я, схватив его за руку. Пожалуйста, прости эту ученицу за ее ошибки. Я должна была думать лучше. Мастер погладил меня по голове, Его руки касались моих ушей и щекотали их. «Вы не сделали ничего плохого, вам ни за что извиняться. Мастер, пожалуйста, не искушай меня так. Я действительно сдерживаю себя, понимаешь? Эта старшая сестра действительно хочет сдержаться. Ок, мастер слишком сильно искушает эту старшую сестру. Особенно руки мастера. Фу-эх, ммм, правильно, прямо за ушами. Уфу-фу, щекочущий мастер. Блаженство. Глава 36. Маленький звонок для пробуждения. Глава 36. Маленький звонок для пробуждения. Лиан Липов, я чувствовала себя провалившейся из-за того, что два насекомых получили только половину наших проповедей, прежде чем исчезли с арены. Мы с манами договорились, что позже продолжим нашу проповедь этим двум потерянным душам. Но, что было действительно неожиданным для меня, так это то, что эти старые пердуны использовали своих учеников в качестве предлога, пытаясь навредить мастеру. Несмотря на все, что сделал мастер, проявив свою подавляющую абсолютную власть, эти люди все еще имеют мысли о причинении вреда мастеру. Это была моя вина, не так ли? Я дала этим подонкам повод навредить мастеру. Если бы мы не поддались на их провокацию, у них вообще не было бы причин для этого. Когда тот старейшина пришел требовать компенсации от мастера, я почувствовала, как внутри меня нарастает гнев, угрожая разорвать этот старый дряхлый мусор на части. Но в тот момент, когда лицо мастера изменилось, когда он понял, что мы искалечили его мужское достоинство, все мое тело застыло. Аура доброты и доброжелательности исчезла, и ее сменила аура ледяного спокойствия. То, что Манами, Эрис и Цайхонг никак не отреагировали на это, говорит мне, что я была единственной, кто почувствовала перемену. Я не могла сказать, в чем была причина того, что я одна чувствовала эту ауру. Было ли это потому, что я провела больше времени с мастером, или потому что эта аура была нацелена на меня? Эта последняя мысль напугала меня безмерно. Все мое тело сотрясалось от страха, а разум отключился. Я вспомнила свои прежние дни в деревне. Я думала, что моя судьба была высечена на камне. «Будь идеальной женой», всегда говорила моя мать. Я не могла ни возразить, ни убежать. Суровые слова и наказания всегда ожидали меня, когда они думали, что я была разочарованием. Они бросили меня на растерзание этому подонку. Я ничего не могла поделать, кроме как что потешить, убирать и готовить, строить милое лицо для его удовлетворения. Таким образом, этот подонок бросил меня чудовищем. У меня не было ни навыков, ни связей, и я была голодна и изранена. Город Цзинь оставил меня в своих трущобах. Я была еще одним конкурентом за ограниченную еду, еще одним вором и бродягой. Конечно, обитатели трущоб тоже никогда не принимали меня по-доброму. Даже вся небесная секта была готова бросить меня, скинув обратно в пропасть, откуда мне едва удалось выбраться. Но мастер был рядом. Он подхватил меня, прежде чем я упала, и оттащил от края в свои теплые объятия. Я цеплялась за веру в то, что до тех пор, пока я была с мастером, пропасть будет лишь угасающим воспоминанием. Я поняла, что стала слишком самодовольной. Мастер милосерден, и я воспользовалась его добротой. Моя неудача все еще может привести к тому, что мастер оставит и меня. Быть брошенной моим любимым мастером, это пугает меня до бесконечности. Я даже не видела, как мастер справился со старейшиной, будучи слишком поглощенной своими собственными страхами.